Глава 8. 1916 год. 22 мая. Рим. Собор Святого Петра. Сердце и душа Рима и всей латинской цивилизации в ее обновленной христианской форме. Место по своей значимости сравнимое только с гробом Господним в Иерусалиме для всех христиан всего мира. Кто-то, конечно, спросит, а как же Константинополь, именуемый в русской традиции Царьградом? Но, к сожалению, какую-то культурную значимость к началу XX века этот город имел только для православия и ряда восточных христианских традиций. Для тех же католиков этот город был не лучше и не хуже других крупных центров христианства, вроде Антиохии. Рим же пронизал собой всю сущность этой культурной традиции, породив самые причудливые формы почитания и подражания, в том числе и на государственном уровне. Например, девиз «Москва, Третий Рим». Рим. Рим, а не Царьград. И так повсеместно. Так что, несмотря на определенные политические и идеологические метания, именно Рим и Иерусалим являются для всех христиан мира сосредоточением и истоком их веры, их ценностей, их сознательного и бессознательного притяжения в той или иной форме. И вот двери открылись, и Максим Иванович Меншиков вошел в собор. А там уже собрались зрители, желающие посмотреть на значимое событие. Еще не знал, какое, но все были уверены, Меншиков удивит. Тут были и журналисты, и аристократы, и влиятельные дельцы. Все, кто сумел добраться и пробиться, так как мест было намного меньше, чем желающих, которым оставалось только толпиться на площади. Максим шел первым, словно на острие атаки. Кровь удалось смыть, мундир заменить, поэтому выглядел наш герой свежо, бодро и удивительно дико в своем мундире полковника. За его плечами располагались кайзер Вильгельм и король Виктор Эммануэль, идущие с мрачным, подавленным и каким-то обреченным видом. Меншиков слишком отчетливо подчеркивал их положение, что бросалось в глаза всем, кто хоть немного был знаком с придворным этикетом. Они ведь в текущей конфигурации выглядели как нижестоящие персоны по иерархической лестнице. В их случае так нельзя поступать. Но Максим поступил. Он шел первым. Не ему идти перед монархами великих держав, возглавляя процессию. Не ему. Но они не протестовали и покорно следовали молча, с понурой головой. Дальше двигались колонны менее значимые персонажи, но это уже и не важно. По сути, их порядок роли уже никакой не играл из-за всеобщего внимания к Максиму и монархам, а если быть точным, то к трем монархам, так как чисто юридически Меншиков считался великим князем Венским, находящимся в вассальной зависимости от императора России. То есть вполне проходил по категории монарха. Да, все вокруг понимали, что это фикция, и в начале XX века вассальные отношения уже мало что значат, и что это не более чем оформление новой, захваченной территории. Ну так и что? Моська ведет на поводке двух слонов. Красота! И сенсация! Вон как журналисты зашевелились. Кое-где даже засуетились фотографы, которых здесь было на удивление много. Прошествовали они таким порядком к кафедре, где их уже встречал папа римский Бенедикт XV, известный в миру как Джакомо, маркиз делла Кьеза. Юрист, дипломат и очень осторожный человек, выбранный на этот пост незадолго до войны и пытавшийся эту войну прекратить или, во всяком случае, смягчить, но у него ничего не выходило. И все попытки хоть как-то сгладить противоречия между воюющими сторонами приводили только к одному — к ухудшению международного положения Святого Престола. Мир не хотел дипломатии и разговоров. Мир хотел крови. А он никак не мог выбрать сторону в этой войне, усиленно раздражая всех участников. По сути, Святой Престол, сделав ставку на дипломатию, категорически проиграл. Ему нужно было придерживаться своей традиционной стратегии, назначив виновных и поддержав тех, кто, по его мнению, сражался за правое дело. То есть тех, кто должен был выиграть. Но папа решил придерживаться другой стратегии, подорвавшей авторитет Святого Престола самым решительным образом. Ситуация усугублялась еще и так называемым «римским вопросом», который возник в 1870 году после оккупации папской области, образованном в 1861 году итальянским королевством. Из-за чего Святой Престол до сих пор не признал ни новый итальянский королевский дом, ни королевство, ни всю эту затею с объединением Италии. И это было больно не только для Савойского дома и его амбиций, но и для всей Италии. Казалось бы, мелочь. Кого это может волновать в начале XX века? Однако этот акт непризнания очень неслабо раскачивал лодку и дестабилизировал обстановку внутри Италии, где было очень прилично людей, ценящих католические традиции, а то и вообще верующих в той или иной степени. Этот вопрос смог решить только в 1929 году Бенито Муссолини, подписав с папой латеранские соглашения. И Бенито это сделал не просто так. Только после этого шага он смог по-настоящему укрепить свою власть, опираясь на Святой Престол и его одобрение. Сейчас же отношения папы и короля Италии были крайне недружелюбны, практически враждебны. Хотя Бенедикт XV пытался это сгладить в силу дипломатической и объективно-политической необходимости. Пытался, что никак не мешало развиваться системному кризису в отношениях Святого Престола и светской власти Италии. Максим позволил сопровождающим втянуться на возвышение возле кафедры и приступил к главной части своего марлезонского балета. Он объявил о низложении варварского итальянского королевства и возрождении славной Римской империи. Вот так просто и незамысловато. Раз и все. Одной фразы. Одним взмахом руки. Пауза. Тишина. Зал затих, не зная, как реагировать. Ведь одно дело на улице, толпе простолюдинов кричать что-то подобное. Совсем другое — вот так, в торжественной, практически официальной обстановке. Признаешь ли ты низложение королевства Италия и возрождение Римской империи? — спросил он в гробовой тишине Виктора Эммануэля. — Да. После некоторой запинки ответил тот, глянув в глаза Максиму и тут же потупившись. Зал ахнул и заволновался. «Признаешь ли ты низложение королевства Италия и возрождение Римской империи?» — спросил Меншиков Вильгельма. «Да». После долгой, очень долгой паузы ответил он. Кайзер прямо и твердо смотрел в глаза Максиму, в отличие от короля Италии. Бывшего уже, ибо этим согласием он прервал свое правление и лишился прав на престол как сам, так и всем своим домом. Кайзер думал лихорадочно, нервно, и это хорошо проступало у него на лице. Там читалась целая гамма эмоций. Он знал, что Максим от имени Антанты пообещал Италии часть старых западных австрийских земель. Но у Италии нет ни малейших прав на эти земли. У Италии, но не у Римской империи. Россия, без всякого сомнения, будет претендовать на владения на Востоке, населенные славянами и, вероятно, Чехию с Моравией. После поражения в войне Австро-Венгрия, безусловно, не устоит. Ее и так весь XIX век трясло, а тут такой повод. А значит, Венгрия выделится в самостоятельное государство, отхватив, скорее всего, основной кусок этого пестрого пирога. И что останется после этого от двуединой монархии? Правильно, доля Германии в виде старой Австрии вместе с Веной. Это было не вполне очевидно, но чуть поразмыслив, Вильгельм пришел именно к этому выводу. Россия и Германия были противниками в этой войне. Противниками, но не врагами, что не раз подчеркивал сам Меншиков в разговорах. Кайзер знал, что Максим не испытывает каких-либо явных негативных эмоций к Германии, скорее напротив. А вот Австро-Венгрию и Габсбургов ненавидит. Почему? Неясно. Однако что есть, то есть. Да и к Франции с Великобританией не испытывает никаких теплых чувств. «Что ты задумал?» — пронеслось в голове Кайзера, но он промолчал, озвучив лишь то, что было здесь и сейчас в его интересах. Виктор Эммануэль вздрогнул от этого слова и аккуратно, украдкой взглянул на стоящего рядом с ним Вильгельма. Губы его задрожали, но он сдержался. Он надеялся, что его царственный брат скажет совсем иное. Он ведь не выглядел таким испуганным, особенно сейчас, особенно здесь. Лицо Кайзера в момент произнесения своего согласия оказалось на удивление торжественным. Таким, словно это он провозглашает возрождение давно почившей в Бозе легендарной старины. И зал взорвался. Это выражение лица Кайзера и тон, которым было произнесено согласие, не укрылись от окружающих. Шум, гам, эмоциональная болтовня. Максим поднял руку, призывая к тишине. И когда люди утихли, он начал раздавать слонов. То есть назначать временно исполняющих на руководящие посты в магистраты возрожденной империи. Не все, но ключевые, чтобы все зашевелилось. Имел ли он на это право? Спорный вопрос. На первый взгляд дичь, ведь Максим был гвардейским полковником одной из воюющих держав. Но это на первый взгляд. Как происходило низложение королевства? Меншиков декларировал это действо, после чего обратился за подтверждением к суверену этого государства. И после того, как тот все подтвердил перед огромным скоплением народа, обратился к монарху великой державы за признанием этого акта международной политики. То есть фактически выступил в роли распорядителя. Мог ли он так поступать? Конечно, мог, хотя это и выглядело фарсом. Более того, был немаловажный момент с его личным международным положением. После того, как он захватил в плен Виктора Эммануэля и декларировал от его имени выход Италии из войны на стороне центральных держав с переходом на сторону Антанты, то и пришлось спешно и срочно подтверждать его полномочия, чтобы не терять момент. Ведь проволочка могла позволить австро-венгерским войскам отойти с границы. Поэтому, декларируя низложение королевства Италия, Максим фактически говорил устами особо уполномоченного от всех стран Антанты для проведения переговоров с этим королевством. Что же до постов, которые он так лихо раздавал, то тут все еще проще. У новообразованного государства не было ни правовой системы, ни суверена, поэтому вступал в силу фактор социального договора. То есть, если большинство согласно с предложением или не может возразить, то так оно и будет. Впрочем, рисковать и проверять на практике эту теорию Максим не стал, назначая на командные посты в ключевых магистратах тех, кто и так по факту обладал реальной властью в этом направлении. Он ведь не зря заезжал в госпитале. Слушал, спрашивал, мотал на ус. Ведь заигрывать с возрождением империи он решил еще в Мюнхене, и времени для поверхностного изучения вопроса у него хватало. Бенедикта XV он также не забыл, назначив верховным понтификом Римской империи. Выборы же монарха предложил отложить до конца войны через всенародный референдум. А журналист это записывали. Тщательно и кропотливо. И это было хорошо, потому что уже через 2-3 часа вся Италия будет знать о том, что произошло. Примет ли она эти преобразования? Неизвестно. Но шуму будет до небес. И просто так это уже будет не остановить. Многие свяжут возрождение Римской империи с легитимацией претензий на австрийские земли. Это несложно. Да и король был весьма непопулярен в народе. И тут кашлянул Бенито, привлекая к себе внимание. Он стоял рядом, и он тоже хотел должность в магистрате. А Максим его забыл. «Ах да, чуть не забыл!» Нарочито наигранно хлопнул себя по лбу Меншиков. «Друзья, осталось наградить настоящего героя Италии!» Человека, который при приближении неприятеля побежал к нему, дабы предложить свои услуги, предавая присягу, данную перед лицом Господа Бога. Человека, который, увлеченный собственными сиюминутными интересами, предал свою родину, свой народ, свою партию и своего короля. Человека, который срывал подготовку Рима к обороне. Человека, который указал, куда бежал его король. Человека, который, поддавшись примитивной лести, отринул ценности своей партии. Человека, который ради своих амбиций и жажды власти возжелал положить на кровавый алтарь весь свой народ. И чем больше говорил Максим, тем большая тишина устанавливалась в зале. Когда же он замолчал, показалось, что только напряженное дыхание толпы людей и биение их сердец — единственный источник хоть какого-то звука. Где-то в зале пустили газы, что оказалось отчетливо слышно в этот момент. «Да вы правы!» — произнес Меншиков и, плавным движением развернувшись к дуче, выхватил пистолет и направил ствол Бенито прямо промеж глаз. «Вот ваша награда, друг мой», — сказал он и выстрелил. И тело Дуче упало навзничь, как подкошенное, обрызгав кровью кого-то из его ближайших спутников. Пару раз дернулось и затихло. Спокойным и уверенным движением Максим убрал пистолет в кобуру и повернулся к папе. «Вы чем-то обеспокоены?» — поведя бровью, — спросил наш герой. — Боже, вы убили человека в храме! Немного подумав, наш герой, вновь достав пистолет, протянул его побледневшему, как полотно, Бенедикту, рукояткой вперед. — Вы — верховный патриарх Римской империи. Вы — папа римский, первый и самый славный среди епископов Пентархии. Вы — олицетворение гласа Всевышнего. Судите меня, если я не прав, если я ошибся, если я виновен. Вынесите свой приговор и приведите его в исполнение. Ибо сказано: не суди, да не судим будешь. Я вынес свой приговор и привел его в исполнение. Если я не прав, осудите меня. Если я ошибся, казните меня. Пауза. Долгая и вязкая. Бенедикт даже не попытался протянуться к пистолету. Он с каким-то обреченным видом смотрел то на пистолет, то на труп Муссолини, вокруг которого потихоньку расплывалась кровавая лужа. Потом он закрыл лицо руками, потер его, помассировал виски и, тяжело вздохнув, произнес: «Уберите пистолет. Вы правы. Он изменник, предатель и мерзавец, что баламутил народ. Одного не пойму. Зачем его было убивать здесь, в храме?» «Виноват. Готов понести наказание», — спокойным, уверенным тоном произнес Максим, убирая пистолет. «Наказание?» «Епитимия, обед», — пожал плечами Меншиков. «Я готов искупить свое прегрешение». «Даже не знаю», — покачав головой, ответил растерянный Бенедикт. «Отправлять боевого командира молиться и каяться было глупо. Сажать на строгий пост — безумно. Но как его еще наказать? Обязать паломничество в Иерусалим? Не к месту. Нужно что-то, что будет неприятно, сложно, но обыденно и реально. Иначе какой смысл в обете? Ношу надо давать по силам, чтобы не дискредитировать идею. Вы курите?» Принюхавшись, поинтересовался Бенедикт. «Да, вы курите», — повторил он уже утвердительным тоном. «Вот вам и наказание. Дайте обет, что более никогда не вдохнете табачного дыма по доброй воле». «Клянусь», — приложив руку к сердцу, ответил Меншиков, с трудом сдержав улыбку. Он боролся с курением у подчиненных, а сам с зимы начал себе позволять и много. Но это мелочи. Главное — табачный диктатор. Ведь грех убийства в храме ему, по сути, отпустили за понюшку табака. Ну, не понюшку, а покурку, но роли принципиальной это не играло. Смешно. Ему было смешно. Бенедикт заметил эти эмоции, тщательно сдерживаемые нашим героем, но вида не подал. И вернулся, как ни в чем не бывало, к торжественной части, благословив и осветив возрождение древних и славных традиций, осторожно переступив при этом через труп Муссолини, который выглядел своего рода жертвой для освящения нового важного дела. А потом был банкет. Стихийный. Максим довольно скоро уединился и сел пить вино. То самое, которое использовали здесь для причастия. Дорвался. И да, это был не Кагор. Здесь есть неточность. Максим знаком с Кагором, производимым по рецептуре конца 20-го, начала 21-го века, когда это стало, по сути, не вино, а виноградный сок, разбавленный ректифицированным спиртом. То есть по старой христианской традиции, совершенно непригодный для причастия напиток, ибо там требовалось чистое, натуральное вино без всяких примесей. Зато он получался дешевый в производстве, что вело к серьезному сокращению расходов на ритуал причастия. А хорошее, натуральное вино пил и бренчал на гитаре, выдавая фееричные фрагменты песен на разных языках. Это был самый странный день в его жизни. Даже там, в августе 1914 года, когда он появился в траншее в Восточной Пруссии, все не выглядело настолько необычно. Там была война, простая и понятная. Здесь же какая-то феерия. Пытаясь осмыслить свои поступки, Максим не понимал, что его толкало на них. Можно же было все сделать проще, легче и понятнее. Зачем весь этот цирк? Зачем он пустился во все тяжкие? Этот цирк с вороном, байки про эльфов, пирамида из отрубленных голов австро-венгерских солдат и офицеров, что прикрывались военнопленными, рассказы про демонов и, наконец, жертвоприношение быка на Капитолийском холме и Муссолини в главном соборе католиков. Это был какой-то угар, ураган бреда и какой-то изысканной наркомании. Ему было страшно представить, что творится в головах аборигенов. Ведь газеты, без всякого сомнения, освещали этот вопрос самыми детальными подробностями. А те, которых никто не знал, выдумывали. А ведь еще наверняка подключились всякого рода мистики и специалисты по эзотерике. Чего они там буровят, даже представить страшно. Да, Максиму было страшно. Как он вернется к жене? Как он вернется к мирной жизни после своих лихих развлечений? Примут ли его люди? Да чего уж там, доживет ли он до этой самой мирной жизни? Или его свои же и прирежут? Я знаю, что дальше свои же и раньше меня грохнут в той роще. Так будет всем проще. Тихо прошептал он слова из песни Павла Пламенева. «Что вы говорите? Максим Иванович, не расслышал?» — поинтересовался один из офицеров. «Ветер, друг перемен, бросит пылью в лицо, но героя опять назовут подлецом, даже если слова никогда не расходятся с делом. Для того, кто признал неизбежность войны, безмятежная жизнь не имеет цены». Задумчиво после долгой паузы произнес наш герой, декламируя строки из песни «Волки из Мибу». «Для любого безумца отмерен предел — сделать все, что успел, но не все, что хотел. А мосты сожжены, и обратной дороги не будет. Если вечно собрался по кругу идти, незавидный удел быть на шаг впереди. А на чьей стороне ныне правда? Пусть время рассудит».